Джон застыл, держа весло над водой. Просто как брат. Весло шумно опустилось куда следует. «Наверное, — продолжала Пэт, — нынешние девушки чихали бы на отцов, а я не могу. Дело не в том, что он рассердится. Ему будет больно. Вот я и пришла тайком, хотя очень не люблю врать. Поговори ты со старым Боровым. Нежно так, по-матерински». «Пэт, — сказал Джон, — я не знаю, как это сделать, но непременно сделаю». «Молодец! Смешно это, честное слово. Вроде как размазня-размазнёй, а вдруг...» «Размазня?» — переспросил Джон. «Это в каком смысле? А ты сам не знаешь?» «Размазня. Ну, такая каша». Звезды бодро сверкали, и все же было темно. Лица ее он не видел, однако предполагал, что на нем, то есть на лице, играет насмешливая улыбка. Обычно это сражало его, но сейчас вергло в неописуемую ярость. Лодка угрожающе накренилась. «Какой ты прыткий!» — сказала Пэт. «Да? Я же каша!» Пэт хихикнула. «Ты обиделся, Джонни? Ну, прости, пожалуйста. Ты не каша, ты просто, ну, благоразумный. Или мудрый, что ли?» «Опять эта мудрость!» Проплыла андатра, оставив на воде подобный вееру след. Звезды мерцали и подмигивали. На островке вспорхнула птица. «Мудрость!» «Может быть, Пэт имеет в виду или намекает?» «Нет, конечно, с чего он взял? Там, в аллее, он действовал точно так, как надо. Послушайся он брутального предка в какой-нибудь медвежьей шкуре, ему бы не было прощения. Да-да, как ты все испортил именно так? Быть может, в свое время предок вполне преуспевал, но не в наши же дни». Думая все это, Джон рьяно работал веслом и вызвал еще один упрек. «Куда ты несешься? Хочешь поскорее от меня избавиться?» «Нет», — ответил он. «А вообще-то пора спать. Знаешь что, высади меня у моста. Я слишком много прошу. Ты ведь утомился?» Джон проехал в тот день 200 миль, но совсем не устал. Плыть он мог сколько угодно. «Хорошо», — отвечал он. «Спасибо», — сказала она. «Только помедленнее, если можно. Все-таки на воде так приятно. А далеко еще до уголка призраков? Вот он». «Ну, не пугайся!» Ров, окружавший усадьбу, прорыл первый Кармоди в ту пору, когда домовладельцы создавали препятствия для посетителей. С умягчением нравов цель его была забыта, и позднейшие хозяева расширяли ров, украшали, уснащали островками, по возможности приближая к живописному озеру. Для вязчего сходства посадили несколько мрачных тисов, между которыми, однако, протекал узкий поток воды. Тот, кто не пугался зловещей кущи, вскоре выходил на простор и, миновав мост, оказывался у реки.